128. Корень представления — глубокая основа бытия. Без представления не может быть устремления познания и творения. Как может дух творить, если он не убежден представлением? Как может говорить о высшем начале, если в бытии не будет заложено представление? По этому мерилу различаются ценности духа. Явление — это без представления окажется танцем скелета. Но, как видите, сейчас нужен бальзам для гниющих частей человечества.